Мир вам, братья и сестры! С праздником вас, преображения Господнего! Дорогие, а что значит для нас этот праздник и какое для нас преображение? Мы с вами понимаем, что наше преображение, оно начинается с нашего духовного возрождения. Потом мы читаем Библию, ходим в церковь, возрастаем, преображаемся. И вот Господь начинает, в саду нашего сердца все сорняки вырывать, все какие-то злые корни выкорчевывать, а насаждать добрые плоды, добрые семена. И вот смотришь, любовь там начинает цвести, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание и так далее. И наши с вами сердца, наш с вами дух, он начинает преображаться. Молился о проповеди, о теме проповеди, и Господь, знаете, что на сердце положил? Положил такую тему щепетильную, без которой наше с вами преображение просто невозможно. Но об этом говорится очень мало в церквах, очень мало, потому что, еще раз повторюсь, такая тема. Итак, тема сегодняшней проповеди называется «Исповедание» или «Исповедь». Поговорим сегодня об этом, потому что порой нужно исповедаться, да, бывает, где-то мы ошибаемся, где-то мы накаляемся, где-то как-то неправильно себя ведем, и нужно грязь накопилась, исповедать, да, открыть пред Господом, вынести в свет. А иногда, знаете, что нужно? Принять исповедь у брата. Приходит брат и говорит: давай помолимся, здесь совершил ошибку. И нужно знать, как в этой ситуации вести себя тоже правильно, как принять эту исповедь, как правильно помолиться. Почему? Да потому что от этого очень многое будет зависеть в его и в моей жизни. Сегодня посмотрим мы примеры исповедания грехов в Ветхом Завете. Посмотрим примеры исповедания в Новом Завете, посмотрим примеры исповедания в реальной жизни и посмотрим также примеры неисповеданного греха, к чему это все будет вести. Сегодня будем читать и обращаться ко Слову Божьему, то, чему оно нас с вами учит. Итак, помню такой пример исповедания в этой церкви, когда занимался служением помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Подходит один брат, он был недавно на реабилитации, и говорит: Александр, я чувствую, что у меня сейчас белая горячка начнется. Он до этого месяц-полтора-два употреблял алкоголь и бросил употреблять. Приехал на реабилитацию, он говорит: я чувствую, белая горячка у меня будет, потому что, у меня уже это было в моей жизни. Он такой человек, уже искушенный в этом был. У меня это было, такие же симптомы у меня наблюдаются, и сейчас у меня будет. Вы представляете, да, белая горячка, это же так серьезно. И говорит: спать не могу, уже несколько ночей не сплю, и чувствую, что у меня это начнется, эти симптомы подходят. Я подхожу к Юргису Альфонсовичу тут же на кухню, к братьям, и говорю: братья, такая ситуация. Они говорят: давай в молитвенную комнату этого человека, и сам приходи. Мы приходим с ним в молитвенную комнату, начинаем с ним разговаривать, и открывает Дух Святой его сердце. И он начинает исповедовать свой грех пред Господом и каяться. Потому что нужно было ему покаяться, конечно же. Так как у него жизнь была непростая, он 10 лет отбывал за убийство, застал свою жену с кем-то, его несколько ножевых ранений. Но он исповедался, открыл этот грех. И Юргий Сафонсович говорит: сегодня будешь спать хорошо, никакой белой горячки у тебя не будет. И у него не было никакой белой горячки, и он стал спать хорошо. И сейчас смотрю, наблюдаю за ним, женился на хорошей женщине, все хорошо, при церкви, в церковь ходит он в другую, но с Господом в церкви ходит, и так далее. Слава Господу за него. Но был и обратный пример. Брат все хорошо, начинал, прошел реабилитацию и так далее. Но, а затем отошел. Отошел от Господа, вот, стал членом церкви, но отошел. И вот братья, знаю, что поставили его на замечание за это, чтобы он пришел, чтобы покаялся. Он никак не реагировал на это, затем его отлучили. Уже отлучили от церкви, чтобы отреагировал, чтобы пришел и так далее. Ну, знаете, приехал на 3 дня и вновь уехал ходить по своим вот этим вот путям кривым. И знаете, месяц назад умер. Умер во грехе, там, 35 лет брату, молодому человеку всего лишь. Умер, и его не стало. Мог ведь исповедовать, да, исповедовать этот грех при пастыре, при Господе, вынести, начать, вот Бог бы снова дал эти силы для святой жизни и так далее, но не захотел. И что по этому поводу Слово Божье говорит? Екклесиаст 7:17. «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время». 35 лет, заводи семью, рожай детей, служи для Господа, полон сил и так далее. Зачем тебе умирать не в свое время? Воля Божия была совершенно иная. Но что значит «предавайся греху», да? «Не предавайся греху». Полностью прям, да, вот, предал свой путь ко греху. И не будь безумен, зачем тебе умирать не в своем время. Итак, сегодня посмотрим вот эти вот примеры исповедания, посмотрим вот эту вот важность исповедания, о том, что говорит нам Слово Божье, научимся исповедоваться и научимся принимать вот эту вот исповедь, когда кто-то к нам подходит, который доверяет нам из церкви. Итак, первый пример, дорогие, исповедания с Ветхого Завета, это, конечно же, Давид. Помните, да, как согрешил, как мучился этот человек. Но когда вот пришло вот это вот понимание к нему, что Давид сделал первым способом? Первым, что он сделал? Во-первых, он побежал ко Господу и начал исповедоваться. Знаете, исповедание, вот эта вот молитва, ее еще называют духовный выдох. Да, вот это вот накопилось то, что в сердце грязное. Вот когда человек исповедуется, когда он это в свет вот так вот выносит, когда он это открывает пред Господом, как Давид, то что? Вот это вот духовный выдох у него происходит. Что мы выдыхаем? Углекислый газ, да, СО2. А потом происходит что еще? Молитва за него там, сослужителем или покаяние. Вот это как раз вдох, да, кислород человек вдыхает. И вот Давид побежал ко Господу и сделал вот этот выдох духовный. Он исповедал свой грех, открыл этот грех Господу. И давайте прочитаем, о чем он говорит нам в Псалме 31, с 1 стиха. Псалом 31, с 1 стиха я прочту. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». На этом пока, дорогие, остановимся. Давид говорит: когда я молчал, вот этот вот грех, он что в моем сердце делал? Он разрушал, он начинал грех прогрессировать, там другой грех у него уже пошел и так далее. Вот когда он молчал, держал это в себе, не выносил в свет, боялся, что кости ветхими становились. Свежесть начинала у Давида уже, да, он, что он начинал с Давидом? Он засыхать в прямом смысле, его сердце, его дух, он начал высыхать, дорогие. Да, вот свежесть исчезла, засыхать он стал. Но в духовном плане, и в физическом плане тоже. Но что 5 стих он говорит? Вот обратите внимание, самое важное. «Но я открыл тебе грех мой». Он говорит, «Господь, я открыл тебе мой грех, и мое беззаконие я скрывать-то не стал». «Исповедал Господу преступления мои». И какой итог, дорогие, вот самое важное. «И ты снял с меня вину греха моего». Тот человек, который, дорогие, не скрывает это, не держит в себе, а тот человек, который исповедует свою ошибку, свой грех, Господь что делает? Снимает, Господь прощает. Говорит, иди и впредь не греши. 6 стих. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Давид говорит, не будьте как вот это вот, упрямое животное, да? Если есть, нужно это открыть, нужно это исповедовать. Если бы Давид не исповедался, что бы с ним было, дорогие? Если бы не открыл, если бы он это не вынес, да? Знаем, что Господь простил, но если бы он это скрывал, то, скорее всего, это закончилось бы очень печально и трагично. Почему? По этому поводу Иоанн нам говорит в первой главе, в 9 стихе. Помните, что он пишет? «Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, что? Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, простит, не может быть простит, да, а написано простит и очистит вот этот вот наш грех от всякой сердца нашей неправды. Но опять же, какое условие, дорогие? Если исповедуем грехи наши. Не если подумали исповедаться, предположили исповедаться, а вот если исповедали и покаялись. Потому что что такое исповедание? Исповедание – это добровольное признание в своих совершенных грехах перед Богом, иногда в присутствии свидетеля, обычно священнослужителя, как представителя церкви. Предполагается, что исповедь включает в себя покаяние. Хорошо, дорогие, открыл Давид, исповедал, Господь простил. Помним, да, что все потом у него было хорошо. Исповедание, дорогие, вот нужно запомнить. Сердце вот этот вот груз, что делает? Вот снимает этот груз, да, убирает вот этот вот грех. Господь прощает, открывает небо. Следующий пример с Ветхого Завета – это Самсон. Помните, да, дорогие, такого персонажа, там в книге Судей описано, не будем сейчас читать, все вы эту историю прекрасно знаете. Когда он сожительствовал с женщиной с другого народа, с которого не стоило ему даже и сожительствовать, не был он в браке с ней и так далее. И помните, как она его обманула, как она его подставила, да? Но у Самсона было время исповедоваться, у Самсона было время покаяться. Когда она ему там трижды его испытывала, в чем сила твоя, филистимляне на тебя и так далее. Он должен был понимать, что она хочет его обмануть и так далее. Исповедаться, покаяться, прекратить этот союз, вернуться к Господу, вернуться к своему народу. Но Самсон этого не сделал. И по этому поводу в книге Притч, 28 главе написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». дорогие. Только кто сознается и оставляет их. Не тот, кто скрывает, да, свои преступления. Написано, не будет иметь успеха. И вы помните, что с Самсоном стало, я сейчас прочту вам в книге Судей, в 16 главе, какой был итог его неисповедания, его упрямства и упорства. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу, оковали его двумя медными цепями, он молол в доме узников. Ну, потом, помните, это трагично все закончилось для Самсона и так далее. Мы должны запомнить, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Саул, помните, тоже имел несколько там грехов, взыскал гадалку и так далее. Саул имел возможность, дорогие, покаяться, да, в своем преступлении, исповедаться, потому что этот период очень долго, годами у него от жизни во грехе длился, но Саул не выбрал этот путь исповедания и покаяния. А что он вместо этого предпочел? Помазанника Божьего убить. Помните, да, он заключил, искал его убить, продолжал свой вот этот вот нечестивый путь. И как закончилась его судьба, тоже помните, трагично. Господь от него отвернулся из-за нераскаянного его сердца. И он трагически погиб. По этому поводу послание к римлянам нам во 2 главе с 4 стиха говорит. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Дорогие, ну, мы с вами понимаем, что по упорству и по нераскаянному сердцу Самсон и Саул не исповедались, не покаялись, и их судьба закончилась трагично. Знаете, мне Саул и Самсон что напоминает? Они были в Божьем народе. Один был судьей Божьего народа, с Божьим даром, с Божьим великой силой помазания. Второй тоже имел Дух Святой, второй был царем. Но они были, знаете, вот как камень в море. Что это значит? Однажды один служитель достал камень из моря, ну и он случайно упал у него. И когда он вот разбился, видно было, что внутри он был сухой. Снаружи мокрый, когда вот его, да, когда он в море находится, снаружи мокренький. А вот внутри живительной влаги не было. Внутри он был сухой. Так вот так же Самсон и вот так же вот Саул, да, они были в Божьем народе. Снаружи они были мокренькие, потому что они вот как бы в море в этом, в церкви находились. Но на самом деле внутри-то они были сухие, и поэтому они не раскаялись. Хорошо, дорогие, вот такие вот примеры неисповедания и исповедания Библия демонстрирует нам из Ветхого Завета. А из Нового Завета какие вы знаете примеры исповедания или неисповедания? Первое – это апостол Петр. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 22 глава, в 60-м. Стихи, дорогие, я вам прочту. Помните апостол Петр, когда он отрекся от Христа? 22 глава, 60 стих, я вам прочту. «Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обернувшись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Да, Петр, как и мы с вами, совершает и совершал вот эти вот ошибки, и даже трижды отрекся, как бы предал, да, своего учителя. Но мы с вами читаем, что Петр, что, выйдя вон, горько заплакал. То есть он покаялся, он вот эту вот тяжесть сердца, предательство, он исповедал Господу, он там один наедине вынес, и вот эти вот горькие слезы, да, он пролил и покаялся там. Поэтому он с чистым сердцем потом мог и находиться с учениками, и смотреть в глаза Иисуса. Помните, когда пришел Иисус на берег озера, кто первый бросился ко Христу? Вплавь, помните, не дожидаясь там рыбы и так далее. Почему он мог к своему учителю после этого идти? Потому что он исповедал. Его сердце было спокойно в мире, его сердце было чисто. Он очистился, да, Бог написано, простит и очистит от всякой неправды. Бог простил, очистил ему это. Но самое главное, что Петру нужно было самому себя еще простить, да, за это. И вот в этих горьких слезах, когда он вот покаялся, все это как раз и произошло. Но был такой человек, который не смог себя простить. Тоже там вот рядом с Петром, дорогие, да? Это Иуда. Помните? Давайте я вам по этому поводу прочту. Матфея, 27 глава, 3 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». Обратите внимание, что Иуда тоже совершил такую ошибку, да, предательство. Тоже предал Христа, продал его. Но потом Иуда, когда все это увидел, что, дорогие, он раскаялся, он осознал свою ошибку. Он осознал, что он поступил неправильно на уровне совести. И написано «раскаявшись», но не покаявшись, да, но не исповедавшись. Он просто на уровне совести принял это, понял это, но до конца в его жизни исповедание и покаяние не произошло. Обратите внимание, для чего он это сделал? Предательство. Ну, ради денег, да, вот получил свои деньги, но потом даже ему эти деньги не стали нужны. И он удавился. Была ли возможность у Иуды, дорогие, так же, как у Петра, исповедаться и покаяться? Конечно. Конечно, была. Мог тоже исповедаться, ну, уже вернуть эти деньги. Осознание-то к нему это пришло. Всплакнуть, вот, удавить это сердце, и Христос бы простил, ученики бы простили и так далее. Но у Иуды этого не произошло. Он не смог себя простить, дорогие. И вот этот вот груз греха, вот этот вот неисповеданный груз греха, что с Иудой сделал? Что он пошел, даже удавился, покончил жизнь самоубийством. Так вот, почему в одном случае так происходит, человек совершает ошибку, но кается и преображается, становится сильнее. Помните, апостол Петр потом, да, стал камнем, дорогие, на котором Господь на этом учении строил свою церковь, стал мощным апостолом, стал вообще столпом церкви апостол Петр, стал крепче он, пройдя это испытание. А Иуда вот так вот бесславно закончил свою жизнь и стал именем нарицательным. Почему это? Как вы считаете, дорогие? Знаете, по этому поводу приведу пример. Я уже скоро буду заканчивать. Однажды, когда я только покаялся, там, порядка 10 лет назад, тоже совершил ошибку и пришел к пастору исповедоваться. Еще вот этого ничего не знал, но просто сердце звало к пастору вот это вот вынести и исповедоваться. Пришел к пастору. Начал ему рассказывать, все рассказал. И знаете, что он мне ответил после исповеди? Он привел мне такой пример. Когда овечка изморается, испачкает свой бок, то она плачет. Да, она хочет очиститься, она трется, она вот больше в эту грязь не идет, ей больно и так далее. А когда свинья запачкается, ей это в удовольствие, и она дальше там кувыркается, ей, да, вот ей вот хорошо. Человек возрожденный, когда ошибается, он плачет, и он как овечка вот эта вот хочет очиститься, да. А человек, который не является Сыном Божьим, он вот продолжает валяться. И мы с вами понимаем, что Петр, он знал это сыновство, да, он знал это прощение. А Иуда, к сожалению, вот это вот сыновство до конца-то не пережил. И поэтому он не смог прийти с исповеданием, с покаянием и так далее. Хорошо, дорогие, вывод какой сегодня? С нашей проповеди об исповедании, о преображении, без чего наше с вами преображение невозможно, мы с вами, какой вывод мы сегодня с вами возьмем? Если ошиблись, что нужно делать? Исповедаться, покаяться, сразу же вынести это в свет, зная, что Господь сразу же что? Прощает, да? Если мы искренне это делаем, очищает нас от всякой неправды. И через это испытание мы становимся что крепче, да? Мы прошли, мы это очистили, мы становимся более крепкими, как Петр, как Давид, да? Как Давид и так далее, дорогие. Но, если кто-то к нам подходит тоже с этой просьбой исповедания, тоже с ним исповедаться, помолиться за него, как вот за того брата, который был с белой горячкой, который не спал, у которого вот потом все стало хорошо. В заключение прочту вам Псалом Давида, Псалом 50-й. Псалом исповедания, дорогие. Псалом покаяния. И будем на этом заканчивать. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими соделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей Божьей, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже, а благодетельствуй по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды. Возношение всесожжения тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Аминь.